Блин, аватар Кара очнулся от лютого приступа кашля и чуть не выблевал легкие. Сознание все никак не хотело понимать, какого хрена происходит и где я. Да и вообще с вопросом, кто я в этом состоянии, я тоже был слабо уверен. Но спустя 5 минут покашливаний в перерывах между хлебанием воды из какой-то кружки или скорее всего миски, я все же смог вернуть своему мозгу хоть какую-то активность. Редко такое раньше бывало, что просыпался как живой, но не живой, и вот опять. Последний самый яркий подъем произошел не так давно, всего пару лет назад, когда было воспаление легких. Сейчас все говорило мне, что именно оно у меня и было, но в то же время я все никак не мог поверить, что я проснулся. Мои ноги, они, я их чувствую. Если верить тому, что подсовывает мне мой не слишком надежный мозг, они последние лет 20 после автомобильной аварии, в которой погибли родители, как бы не совсем в состоянии что-то чувствовать. Да и вообще последнее, что помню, мне из-за лежачего образа жизни и хренового питания поплохело, и вне самой дорогой клиники должны были провести простенькую операцию, чтобы все поправить. Естественно, все бесплатные. Но за анестезию пришлось, как обычно, отсыпать из моих небольших накоплений, заработанных на фрилансе в интернете. Ну а как тут не отслюнявить кровные, если тебе перед операцией предлагают анестезию, будем оплачивать импортную или бесплатную? Вопрос того, какую брать или точнее, что произойдет, если не взять платную, читался в его безразличных повидавших хуйни глазах. Взял платную, и видимо не прогадал, ибо после нее даже такой калека, как я, мой позвоночник заново собрал. Вот оно что значит китайская анестезия животворящая. Шутки в сторону, но про китайцев я вспомнил не зря, ибо меня тормошил какой-то парнишка лет 14, если не 13, с очень азиатскими чертами лица. В голову как будто ваты напихали, но я все же разобрал, что он через слово говорит, что я болен и что я должен выздоравливать. Осмотрелся вокруг. Непонятно где это, но точно не больничка, и что-то у этого айболита не видно шприцов с антибиотиками, чтобы меня лечить от пневмонии. В общем, стоило только об этом задуматься, и я снова прилег. Во сне мелькали какие-то бредовые картины детства, которых у меня отродясь не было, какие-то незнакомые азиаты, чаще всего из которых на глаза попадалась молодая пара зеленоглазого парня и золотоглазой девушки. Охренеть, какие странные яркие цвета глаз. Единственное, что было знакомо, это игры с братом в «Аватар» и «Повелитель огня» Азея. И несмотря на то, что именно брат был магом огня, он чаще всего хотел быть аватаром, и плевать, что я маг земли. Погоди, что? Какая, блядь, магия? Я знаю кунг-фу, эк-хек-хек. Очередной приступ кашля согнул пополам, но в этот раз мозги варит вместо того, чтобы самим вариться от температуры 42 градуса. Нихуевый биттрип лихорадочный. Причудилось, что ноги работают, и я маг земли. Ты проснулся. Я наварил каши, быстро поешь, а то опять вырубишься на целый день, и непонятно, проснешься ли снова. Не успел я охренеть, как мне заткнули рот ложкой. Ну слава богу, без бамбуковых палочек. Стоп, это не то, о чем нужно думать сейчас. Какая, блин, магия земли. Но раньше, чем я смог освободить рот от ложки, меня снова сморило и вырубило. Теперь сны были мрачными и печальными. Снилась смерть родителей. Из-за того, что просыпался в лихорадке, снилась то смерть моих родителей, то смерть родителей этого парнишки-азиата. То, что они, наверное, и мои, а точнее родители этого нового тела, я осознал, когда проснулся посреди ночи с заплаканными глазами. Тело непривычно ярко реагировало на любые эмоции, и то, что прошлого черствого меня могло бы заставить лишь неприятно скривиться, мое новое тело просто развезло в сопли. Подавив истерику, посмотрел на уснувшего сидя брата. В прошлой жизни такого не было. Вообще не было людей, которым на меня не похуй. Непривычно как-то, что кому-то реально не плевать, что я могу однажды не проснуться, но как-то сложно поверить, что этот парень умеет так хорошо притворяться тем, кому не похуй. И главное, ноги. Блять, так хочется поверить, что я могу не просто выживать и существовать. Но, я не могу, разучился верить. Первым делом попытался освоиться с магией. Это меня вымотало в край, и я снова отключился, но я все же сдвинул глиняную миску каким-то шаманским телекинезом. Сложно отрицать факты, так что нужно их просто принять. Гарри, ты ебаный волшебник. При следующем пробуждении был снова закормлен до потери сознания, но перед тем, как вырубиться, напомнил мелкому. Сам то не забудь поесть, а то ляжешь рядом. Пацан вытаращил глаза, и все, больше ничего не помню. Проснулся и понял, что в этот раз бесплатного кино не было. С кряхтением встал и охренел. Не верил, что смогу стоять так легко после 20 лет с позвоночником в труху. Похоже, это все мне досталось от прежнего жильца тушки. Не буду кривить душой. Мне как-то плевать, что с ним. Но предпочитаю считать, что им я и был с самого рождения, и просто пробудил память прошлой жизни. Совесть моя, на удивление живучая тварь, спокойно чувствует себя, только если воспринимать эту новую жизнь только так. Значит, придется тащить на горбу и братишку. Впрочем, не факт, что это что-то плохое. Если воспитаю нормального человека, даст бог, не кинет меня по велению левой пятки, а значит, вложенное в него время и усилия будут того стоить. Первым делом попытался найти литературу и нашел только замызганные старые газеты у печи, которые, очевидно, использовались для растопки. Брат, конечно, маг огня и все такое, но фигачить огнеметом посреди жилого помещения — так себе идейка, за которую мать ему часто уши накручивала. Вот и приучился по-человеческому растапливать печь. Мда, мать. Странно, как естественно получается так звать незнакомку. Но вернувшись к газете, как и ожидалось, все написанное иероглифами, но к своему удивлению читать я мог вполне нормально. Неожиданно для себя обнаружил, что я знаю, что есть 400 слов, у которых бывает от 4 и меньше тонов, и это превращает их в 1350 слов, у которых есть свой личный иероглиф. Все остальные слова — это именно комбинация этих 1350 иероглифов. А грамматика этого языка поражала тем, что у них нет времен, и вообще язык из-за сильной зависимости от иероглифов был удивительно правильным и на первый взгляд искусственным. Если отбросить тона, которые очень сложно различить нетренированному уху, язык очень прост. Хочешь сказать «я люблю тебя» — говори «ва», а не утверждаешь, что ты любишь меня — говори «не айва». Хочешь сделать вопрос — добавь «ма» в конце и получишь «не айва ма», «ты меня не любишь», добавь «бу», то есть «нет», и получишь «не бу айва ма». Он это, та, они это, тамен, по аналогии, мы это, вамен, вы, немен, мой это, воде. Соответственно, вамен де, немен де, тамен де, наш, ваш, их, тамен бу ай вамен. Неожиданно легко понять, что это значит: они не любят нас. Неожиданно, охренев от простоты, казалось бы, натуральной китайской грамоты, сконцентрировался на более важном деле и почитал газетку, а точнее дату. 166 и краткое год. Если память мне не изменяет, то лысый аватар творил свой трэш примерно в 100-м году. Мда, занесло меня, очевидно, во времена шоколадной зайки Коры, но это не точно. Сериал про нее я смотрел больше для галочки, из-за желания узнать, как там на пенсии Челиттов и остальная компания. Других развлечений, кроме катания на кресле-каталке, мне не завозили. Почитав газетку и успокоившись, я все же вернул свое внимание к очень важному лично для меня вопросу. У меня есть ноги. Мое тело, несмотря на воспаление легких и слабость, было вполне себе здоровее той развалины, что осталось в прошлой жизни. Я могу жить как нормальный человек, и собственно в моем положении можно быть довольным только этим фактом. Но я одарен магией. Я просто не могу игнорировать эту способность, так же как наличие у меня здоровых ног. Если я буду жить в этой жизни, то проживу так, чтобы не сожалеть ни одно мгновение и упущенных возможностях. В прошлой жизни моей мечтой было жить как нормальный здоровый человек, и теперь это моя реальность. В этой я буду читать о великом. Я изучу магию Земли. Все, что смогу. Все, что возможно. А что невозможно, изобрету и сделаю возможным. Блин. Зачем ты встал с постели? Ты болен. Быстро в постель. Мака. Теперь все в порядке. Можешь отдохнуть. Какое в порядке? Ты выглядишь как мертвец. И он затолкал меня в постели и снова накормил рисовой кашей. Задумавшись о еде, я припомнил, что после смерти родителей наши финансы катастрофически падали. Фактически вся забота о мне была на его старшем брате, и от этого меня тошнит. Я всегда мечтал о том, чтобы быть здоровым и заботиться о себе самостоятельно, и то, что кому-то придется снова меня содержать, неожиданно вызвало отвращение к самому себе. Я понимаю, что я все еще ребенок лет 12, но поделать что-то с самим собой не мог. Всю прошлую жизнь я прожил без заблуждения о том, что после смерти меня ждет рай, и даже в реинкарнацию я бы ни за что не поверил, не переживи это лично. Я жил свою жизнь так, чтобы не было стыдно за свои поступки. Я старался жить так, как считаю правильным, несмотря на свое незавидное положение, и хотя иногда мне было стыдно за некоторые моменты слабости. Но тогда это мало зависело от моих способностей. Теперь же у меня есть здоровые руки и ноги. У меня нет оправданий тому, чтобы не следовать своим принципам и желанию быть лучше. Как только Мака уснул, я опустился в упор лежа и начал отжиматься. Это было жалкими потугами ребенка, но я делал это упражнение с каждым разом, стремясь делать его лучше. Я выжал из себя все, что можно, и упал на удивительно чистый пол. Мака, несмотря ни на что, работал. И я тоже не буду искать себе оправданий. В следующую секунду я уже встал и начал приседать, пока ноги не перестали держать, а затем начал качать пресс. На следующий день я пожалею о том, что живой, но сейчас у меня не будет сожаления о том, что я мог выложиться больше. Прошло пару месяцев, и помимо того, что я восстановился после болезни, я начал исследовать город каждый раз, как только мог отправиться на работу. Я не спрашивал, чем он занимается, так как уважал все, что он делал ради меня. И я думаю, я понимаю, каково это — иметь брата. Но я все еще не уверен, что я тот брат, которого он заслужил. Каждый день я искал возможность подзаработать, и в итоге самый стабильный источник моего дохода был в качестве грузчика. Первое время я напрашивался на одноразовые акции разгрузки каких-то кораблей или грузовиков, но в итоге один мужик заметил, что я выкладываюсь на полную и не отлыниваю от тяжелой работы. И хотя я не мог сравниться со взрослыми мужиками, он почему-то решил взять меня в свою бригаду. Получив работу, я получил доступ к более качественным продуктам, и теперь, мака возвращаясь домой, в удивлении, помимо спящей мертвым сном моей тушки, обнаруживал еще и рисовую кашу с мясом или овощное рагу с вареным рисом. Мое тело, к моему удивлению, даже несмотря на малый возраст, было сильно предрасположено к набору мышечной массы, и получив стабильный источник белков и витаминов, я начал расти чуть ли не по сантиметру в месяц. Уже через год мои мышцы не уступали взрослым мужикам. Я даже понял, что у меня после работы слишком много лишней энергии, и начал стравливать ее, используя созданные магией земли тренажеры и гантели со штангами. Естественно, магия земли воспринималась мной как еще один набор конечностей, которые я просто не мог игнорировать и не тренировать наравне с телом. Тело шокировало своими способностями к адаптации и росту. Я в прошлой жизни смотрел видео про какой-то ген атлетизма, который был у 99% всех чернокожих парней, и который без каких-либо стероидов позволял им превращать свое тело в железного Арни. И похоже, в этой жизни я выиграл в эволюционной лотерее, и осталось только не всрать его хреновым питанием, что оказалось очень сложной задачей, ибо нам не хватило заплатить за аренду дома родителей, и нас с братом буквально выкнули на улицу. Жизнь в городе — дорогое удовольствие. Первое время мы с братом могли снимать комнатушку у какой-то сварливой старухи, и места там было только на две небольшие койки и небольшой проход между ними. Проблему тесноты нашего места обитания мы решали тем, что просто возвращались домой только ночевать. Однако вскоре я смог найти более интересный источник доходов. И все это заслуга моей неустанной практики магии земли. 2. Магия земли была для меня фактически новым набором конечностей, которые я скорее не контролировал как новорожденный ребенок, чем как-то реально управлял ей. Однако я знал, что эта магия имеет практически самый большой потенциал среди других. Даже сложно поверить, что маги земли могли что-то поделать с целым континентом, населенных монстрами вроде меня. Впрочем, это легко объяснить тем, что преимущественный государственный строй на континенте земли — это города-государства, в то время как острова империи огня — это именно империя. Это как Древняя Греция и Римская империя. Без аватара у народа земли не было бы и шанса, несмотря на то, что они более генетически совершенны и их магия более крута. Фактически их крутость — это их главная проблема. Слишком много крутых правителей тянут на себя одеяло и никак не встанут под одним правительством, что в условиях средневековья на грани эпохи индустриализации — так себе стратегия выживания как нации. Но вернемся к моему прогрессу. Как я ранее упоминал, у меня какая-то особая физиология, от которой в свои 14 лет я был пошире в плечах, чем любой представитель народа огня или воды. Постоянная работа грузчиком и дополнительные нагрузки в сочетании с обильным питанием превратили меня в настоящего мутанта, который при росте в 150 сантиметров, несмотря на детское лицо, обладал руками толщиной с бедро ребенка моего возраста, а уж ноги. Штаны с широкими штанинами — теперь мой вечный спутник. На работе я уже пахал за двоих мужиков, не особо напрягаясь, и бригадир честно отсчитывал мне долю соразмерно моему вкладу, а мужики, будучи давно притертым коллективом, если и имели претензии, не спешили озвучивать их, ибо все понимали, сколько и за что все они помогают. Помимо этого, неожиданно моя способность читать и считать ценилась моим бригадиром чуть ли не больше способности ебашить за двоих. Грамотность всегда была проблемой нефонетического письма. Только элиты в древние времена могли себе позволить время и средства для изучения 1500 иероглифов, и даже удивительно, что мои родители, будучи средним классом, смогли оформить нас в подобие начальной школы, где мы с Мака кое-как освоили чтение. Но уверенности в том, что я смогу написать вручную что-то большее, чем свое имя и еще сотню иероглифов, у меня нет. Слишком сложные эти самые иероглифы, что, впрочем, не мешает мне использовать для математических расчетов арабские цифры, а уже потом переводить их в местные, а также записывать все китайские слова кириллицей вместо иероглифов. Другие, конечно, удивляются моим каракулем, но так как я пиздюк и мне так проще, они не сильно интересуются моими извращениями, пока я могу нормально посчитать и точно все запомнить. Ага, очевидно, что увидев инопланетные закорючки угля на дощечках, меня не сожгли на костре. Всем как-то есть чем заняться, кроме этого самого маразма с охотой на ведьм. В то же время я после работы практически все время до сна тратил на магию земли и тренировки своих мышц. Местный вид движений для магии земли больше мне напоминал какой-то бокс, нежели кунг-фу, но всегда можно было подсмотреть несколько движений других магов земли на спортивных соревнованиях и потом сравнить эффективность. Также я не забывал о попытках освоить сенсорику магов земли и практически все время ходил в обуви без подошвы, пребывая в постоянном контакте со своей стихией. Поначалу было невозможно что-то ощутить, но после нескольких месяцев, когда я все свободное время тратил на постоянного хождения с завязанными глазами даже во время моих упражнений в качалочке, я наконец-то прозрел. Честное слово, я почувствовал себя дауном, внезапно отрастившим себе мозг. Магия земли после этого начала прогрессировать семимильными шагами, будто я вместо того, чтобы ползать на животе в темной комнате как червь, просто встал, включил свет и пошел. Еще год я бился в равной степени над магией металла и магией лавы. Удивительно, но магия лавы далась проще. Всего-то и делать, что разгонять вещество внутри камня, пока он не расплавится. Хотя я таким образом раз 10 несколькими разными способами изобрел магию каменной шрапнели, пока пытался освоиться с магией лавы. Камни, блять, оказывается, взрываются со страшной силой, когда ты пытаешься что-то внутри них замешать, как тесто. Хорошо, что я не дебил проводить такие эксперименты без полуметровой стены между мной и подопытным объектом. А сенсорика позволяет при этом все проводить без прямого зрительного контакта. Одна проблема. Меня замели копы из-за жалоб на постоянные взрывы на том песчаном карьере, где я тренировался. Конечно, копы в этом случае были совсем неправы, ибо я хоть и дурак, не понимающий местных законов, но по здравому смыслу и тому, что я наблюдал, живя в городе, практика магии земли — это вполне законное дело, пока ты не делаешь это посреди улицы или жилых домов. Я так-то и был задержан, потому как я шумел достаточно громко, чтобы люди на всякий случай вызвали копов разобраться, что там происходит. И фактически, когда копы спросили меня, что я тут делаю, и я ответил, что тренируюсь, они должны были от меня отебаться. Но они настояли на том, чтобы я показал им свои тренировки. Ну, я им объяснил, что не получится, пока они не освоят сенсорику магов земли. И так уж получилось, что копы не были магами земли, и тем более тех, кто сенсорикой балуется, на пальцах посчитать можно. Копы подумали, что я их не уважаю и что-то скрываю, и в итоге я создал колодец, где и провел очередной подрыв булыжника в попытке улучшить свою магию лавы. Сука, вяжи его. В общем, копов притрусило раскаленным каменным крошивом, и они этого не оценили. Потом в отделении мне пришлось долго объяснять, почему я все это сделал, и настаивать на том, что я предупредил копов, но они под угрозой ареста заставили меня сделать то, что я сделал, а потом арестовали, когда то, о чем я предупреждал, произошло. Они, конечно, не стали нафаршированными шрапнелью трупами, но и того, что им за шиворот раскаленных крошек насыпало, им хватило, чтобы взбеситься. А я ведь говорил не вылазить с-под козырька каменного бункера. В итоге несколько копов, которые по очереди выслушали меня, в итоге осознали, что я 14-летний пиздюк, и они нихуя не понимают, что со мной делать, ибо как бы преступления я не совершала, в тюречку они меня посадили. А понять и простить меня, конечно, хотели, но я отказывался, так как ни за что прощать я просто жил себе не тужил, а меня посадили в тюречку. Я, блядь, не уверен, что меня с работы не выгонят, как только узнают, что меня копы зачем-то загребли. А значит, мне нужна справка о моей невиновности, и они должны обелить мою репутацию, прежде чем выпнуть на мороз с голой сракой. Так хоть сраку той спракой прикрою. Наглость оправдала себя уже, когда спустя 3 часа меня навестила в комнате для допросов сочная брюнетка с фисташковыми глазами. Она была зрелой милфой, но под мешковатой униформой было тренированное тело, которому позавидуют любые модели прошлого мира. Я сглотнул, когда моя сенсорика в полных подробностях показала мне, что у этой женщины под одеждой, и непроизвольно поднял с пола ноги, густо покраснев. Тело подростка меня внезапно предало, а женщина, оценив меня и осмотрев мои босые ноги, сделала еще один шаг, и я почувствовал, как она просветила сенсорикой уже меня. Я, выпучив глаза, прикрыл пах, но было уже поздно. Мы оба понимали, что произошло пару секунд назад. Кхем. Что ж, мне сказали, что тут сложный случай с магом земли. Решила она проигнорировать нашу неловкость и перейти к делу. Я, силясь не демонстрировать смущение, спустил ноги со стула на пол и поправил свои потрепанные тренировочные шмотки, что пестрели латками и следами грязи. Мое лицо очевидно горело, но я уверенно посмотрел в глаза этой женщине и сказал: «Не поймите меня неправильно, никаких проблем с моей стороны нет, и мы это выяснили, но то, что меня уволокли словно преступника с моей тренировочной площадки, видело достаточно много людей, и доверие моего работодателя может пошатнуться, потому мне нужен документ, что засвидетельствует мою невинность перед законом и то, что мое задержание было ошибкой. И тебе 14 лет, да, ты ведь в курсе, что работать до 15 лет незаконно, но я сирота». Женщина нахмурилась, поджав губы. Видно было, что у нее был конфликт, ибо мой работодатель нарушал закон, но по-другому мне поступать не получится. Слишком отсталым был город в вопросе социального обеспечения. Она прищурилась, и ее взгляд скользнул по моему телу. «Ты хорошо тренирован, и кажется одарен магией земли. Этим я себя не прокормлю, мне нужно работать, чтобы хорошо питаться, и не все будут платить, как мой нынешний начальник, так что мне придется жертвовать временем тренировки, чтобы заработать еще на еду и квартиру. Потому мне и важно получить доказательства невиновности. Ты очень умен, умеешь читать и считать, что, не понимаю, при чем это тут, но да, пошли, Пропетляв по коридорам и между столами работяг, заваленными бумагами, я все же добрался туда, куда меня вела эта женщина. Полигон, покажи, на что способен, Я не боевой маг, я боюсь, что могу убить вас. Женщина ухмыльнулась, на все же махнула в сторону рукой. Ладно, давай без спарринга, просто покажи свою магию. Я не понял, при чем тут моя справка, но в итоге пожал плечами и, закрыв глаза, расставил ноги поглубже, закапываясь в землю ступнями, и на выдохе заставил из земли вылезть метровой толщины колонну, 2 метра высотой. Я все еще не открыл глаза, но моя сенсорика видела в жестах и выражении лица насмешку и пренебрежение. Меня это разозлило, и я решил показать ей побочный продукт моих тренировок в магии лав. Я уплотнил землю колонны, сделав ее в раза 2 меньше в объеме, и медленно сплавил ей сердцевину, после чего страхнул с нее лишнее. Я прилично вымотался и тяжело дышал, но выражение лица этой наглой женщины стоило того. Она сейчас с отвисшей челюстью смотрела на обсидиановую копию самой себя в масштабе 1:1. Ну, мне сложно что-то сделать не в масштабе 1:1 и вообще что-то сделать, не имея образца для копирования. Не так уж и хорош мой контроль магии, но что-то вроде резонанса сильно упрощает мне процесс скопирования тех форм, что я ощущаю своей сенсорикой. Паршивец. Простите. Я это не специально. Она уже подняла ногу, чтобы разрушить анатомически идеально повторяющую ее скульптуру. Но ее нога дрогнула, и она устало потерла глаза. Не то чтобы я сделал что-то непотребное, просто под одеждой статуи я скопировал все не хуже, чем одежду. Так что женщина была возмущена справедливо. Я ведь опять подсматривал. Стиснув зубы, она покачала головой. Это ведь магия лавы, ты ее пытаешься освоить? Да. Без наставника ты себя угробишь. С завтрашнего дня будешь стажироваться как мой секретарь, но я не могу работать. Стажироваться можно и до 15. В 15 посмотрим, подходишь ли ты мне как секретарь или решишь пойти в искусство. Я не специально, я просто не могу по-другому. Женщина подошла к своей черной блестящей статуе и, дрогнувшей рукой, прикоснулась к щеке статуи, где у нее были 2 полоски шрамов. «Меня зовут Лин Бифонг, но ты зови меня на работе начальник полиции Бифонг». «А, что опять? Я хочу изучить магию металла, но никак не могу понять, как двигать всем куском при помощи тех микрочастичек земли, которым он пропитан. Это просто невозможно. Ты меня знаешь?» «Конечно. Сильнейший маг металла после вашей мамы. Обязательно упоминать ее?» Несмотря на возмущение, она не могла сдержать слегка приподнявшийся уголок губ. «Не упомянуть нельзя. Я как тот, кто изобретал магию металла последние 2 года с нуля, просто не могу не восхищаться тем, кто создат ее с нуля. Просто как ты ее пытался освоить? Ну, залез в железную бочку и бил руками, пытаясь разорвать ее изнутри. Ты какой-то маньяк. Кто так учит магию металла? Вот бронзовая монета, согни ее пополам». Я взял монету, и она просто потекла у меня в руке и превратилась в шар, после чего я почувствовал что-то неправильное в нем, и шар разделился на красный металл и чуть меньший серебряный шар, что зависли у меня над ладонью. Почему так легко? Прокатная сталь для бочек слишком чистая. Ты бы еще чистую платину попытался бы гнуть магией металла. Но, что ты за монстр? Рафинировать из бронзы чистую медь и олово при первой попытке использовать магию металла? По взгляду, которым впилась в меня Линь, я понял, что мне от должности ее секретаря теперь не отвертеться. Впрочем, я что, дурак от нее бегать? Никто другой мне в моей мечте не поможет лучше, чем она, ее мать или сестра, но 2 другие что-то не спешат напрашиваться в мои личные тренера. 3. Поверить не могу, что они тебе платят столько за это. прокомментировал Мака мою возню с пробирками, в которых плавали частицы металла. «Я говорил тебе, работа мозгами ценится больше. Как ты вообще умудрился связаться с тройным движением? Они же триада. И я только собирал для них ставки на турниры магов, ничего незаконного. Кроме того, Золт тренировал меня в магии огня и молнии. Слава богу, ты завязал, а то мой босс тебя посадил бы. Просто у нас сильно разошлись взгляды в отношении судьбы одного старика. Но, ты же представляешь, как я выгляжу на твоем фоне? Мой младший брат зарабатывает больше меня и оплачивает аренду этих хоромов. Ты тоже вносишь деньги в аренду. Не прибедняйся, твоя работа на электростанции тоже неплохо оплачивается. Но ты платишь больше, потому что мне нужно помещение для практики магии металла». Мака подошел и спросил: «И каким образом это магия металла?» «Ты просто переводишь соль и масло. Я Бибе уже не раз объяснял. Соль состоит из металла наполовину, а на вторую из весьма неприятного ядовитого газа. И при чем тут масло? Этот металл, что в масле, горит на воздухе и взрывается в воде. Масло покрывает его пленкой, которая не дает ему гореть. Так стоп, эта штука взрывается? Каким образом горючее масло не дает этому металлу взорвать к чертям наш дом? Ты вообще охренел заниматься этим дома? В общем, я плачу свою часть за лабораторию, потому я плачу больше. Ей не соскакивай с темы, эта хрень взорвет нас к чертям, пока мы спим. Не паникуй, давай я тебе продемонстрирую. Я просто вытащил из масла бусину натрия миллиметрового диаметра, и она, как только масло на ее поверхности обнажило, ее поверхность задымилась и вспыхнула желто-оранжевым огнем, подняв густой дым. Не так все и страшно. И именно поэтому пробирки такие маленькие. Даже если одна разобьется, это будет просто небольшой фейерверк. Но ты же продаешь этот металл килограммами. Напомнить тебе, сколько стоит этот килограмм? Эх, кто в здравом уме заплат столько за килограмм переработанной соли в масле? Мистеру Сато виднее, сколько и за что он платит. И действительно, в этом городе достаточно большой спрос на чистые металлы, особенно среди высокотехнологических компаний. Однако всякие химические производства мало того, что дерут сумасшедшие бабки, так еще и производят металлов катастрофически мало, а отходов катастрофически много. И это я еще не упоминал, за сколько я продам тот же хлор, что был побочным продуктом очистки натрия из соли. Этот газ я перекачивал в баллоны компрессором на магии металла, и фактически все инструменты и расходники я создаю сам на месте магии металла. Зачем так париться? Естественно, лишняя практика магии металла лишней не будет. А еще бабки, бабки, сука, бабки. Как же, сука, сложно жить без толстой пачки республиканских юаней в кармане. Зато с ней все проблемы решаются по щелчку пальцев. Тот же самый домик, где мы теперь с Мака обитаем, был рядом с домом Лин и полицейским участком, где я все так же батрачу как стажер по 8 часов в день, а потом на полигонах по 2 часа на пару с Лин тренирую свою магию земли и тела. Вот она точно смогла выжать из моей тушки весь потенциал и еще немножко, отчего я после работы прямо из душа падаю мертвым в кровать. И только утром есть пара часов после разминки, которые я трачу на решение финансовых вопросов путем очистки металлов. Вы можете подумать, что я грязно богат, но, блять, все уходит на закупку металлов для практики и сырья для экспериментов, 99% которого превращается в бесполезный мусор. Однако я могу с гордостью сообщить, что я, блять, собрал образцы таблицы Менделеева вплоть до 80 номеров, конечно, за исключением некоторых радиоактивных металлов и уж совсем запредельно редких элементов, но даже лантаноидов получилось собрать по пару грамм, хотя мистер Сато и охреневал от моих запросов по всяким рудам с практически всех уголков континента Земли и островов Империи Огня. Да, вулканчики — это просто сокровищница химиков. Впрочем, получилось не так дорого, как если бы Сато знал, что конкретно я выковыриваю из тех самых руд, которые он мне таскает. Одного золота я уже наочищал килограмма 2, а платины и вовсе 10 кило. Общеизвестный факт, что платина — это бич магов металлов. Но я не сдавался в своих попытках покорять чистые металлы. Это получилось, но как-то через жопу, а точнее через магию лавы. Парадокс, однако. Маги земли не могут покорить металл магией металла, но магия лавы легко управляет чистым металлом, будто маги воды льдом. Я долго ломал голову, вбросил в это просто тонну бабок и наконец-то создал новый способ покорять металл, скрестив ужас ежом, а точнее магию воды и лавы. Лин, кстати, не может покорять лаву. Оправдывает это тем, что она слишком чистокровная арийка для этой хуйни, а конкретнее тем, что это я по маминой линии маг огня. Мда, полукровки магов они такие, с сюрпризами. Например, Мака тоже, оказывается, может управлять уже существующей лавой, но превратить землю в лаву нет. Отчего он после первых успехов в этом деле вернулся к магии молнии, в которой он хорош как боженька. Нет, реально и создавать, и перенаправлять, и чуть ли не попой метать умеет. Я же, поигравшись магией лавы, подносил на то, что реально приносит бабки, и в этом мы с Мака похожи как братья, которыми и есть. Он лупит молниями за бабки по электростанции, а я перегоняю соль и прочую чепуху в металлы. Впрочем, работу у Лин я не брошу за все бабки сата. Такого хорошего наставника магии земли и тренера по магической боевке я хрен найду, сколько бы ни отсыпал им местных деревянных. То, что ради тренировок приходится перелопачивать кучу бумаги по 8 часов в день, меня уже даже перестало пугать. Кстати, удивительно, но Линь изучила мою обрезанную под местные звуки кириллицу и теперь вполне свободно читает мои вручную написанные конспекты и отчеты. Вначале она думала, что моя неспособность писать иероглифы сильно помешает мне в работе, но после 3 часов разбора 3 десятков гласных и согласных она уловила принцип использования фонетического алфавита, и хотя иногда иероглифы писать быстрее, чем 3-4 буквы, с которых состоит слово, она уже пару месяцев заставляет всех копов заучивать кириллицу и писать отчеты только на ней. Удивительно, но она использует мои каракули как дополнительную шифровку, при этом сильно упростив жизнь не шибко грамотным патрульным копам. А как она была рада моим цифрам и дробям. В общем, китайские циферки и математика попили крови не только у меня и Мака. Закончив с очисткой натрия и закрыв баллоны с хлором, я отправился на работу к Лин. Привычный график работы был нарушен неожиданным ограблением с заложниками, на которое выехал почти весь полицейский участок, включая Лин и меня. «Не лезь в пекло, слышишь? Если я иду куда-то, то это не значит, что и ты можешь идти со мной. Не заставляй меня тебе это снова повторять на месте. Просто сиди в машине». «Конечно». Лин посмотрела мне в глаза и одобрительно кивнула. «Я понимаю, что она думает. Я иногда веду себя даже взрослее 30-летних копов, которыми она командует». Такого не ждешь от пиздюка, которому едва скоро будет 15, но и я не совсем пиздюк, хотя временами гормоны башку сносит, я все еще прожил целую жизнь и не забыл, кто я есть. Тем временем копы, которые смотрели со стороны, как со мной сюсюкается Лин, были шокированы ее мягкостью в моем отношении. Сам я не раз видел, как она врубает американского сержанта и смотрит на копов, как на то, чем они по факту и являются. Но я-то, в отличие от них, не какой-то инфантильный кусок дерьма, по недоразумению залезший в форму копа. Я настоящий мужик, которому не нужно лишний раз напоминать, что жопу нужно вытирать не левой рукой, а туалетной, сука, бумагой. По прибытии на место преступления, которым оказался магазин ювелирки, копы повыскакивали, перекрывая все пути побега. Линь в итоге собрала штурмовую группу и ломанулась внутрь. Были слышны крики, грохот, вспышки огня, но в итоге все кончилось треском молнии, от которого у меня побледнело лицо, ибо я знал, что эта херня гарантированно калечит людей так, что только маги воды откачают. А затем произошло то, от чего я наплевал на все предупреждения Лин. Бетонное здание начало слаживаться, как ебаный карточный домик. Хрен знает, был ли это какой-то маг земли или тот маг молнии что-то зацепил, или все вместе, но я на ходу подхватил куски дома и, скрипя зубами от напряжения, продолжил бежать в разваливающийся дом. Мне что-то кричали, но, блять, у меня в ушах так громко шумела кровь, и вообще не до того было. Я искал во всю линию, к своему ужасу заметил, как ее ногу пробили арматурой упавшего с потолка бетонного перекрытия. Мне было плевать на других, но вот линия стекала кровью у меня на глазах. Похоже, я понимал, что она маг металла и легко бы сама справилась с раной, но я не дал ей возможности что-то сделать, превратив пруд в жидкий металл, что вытек с ее раны. Я сразу пожалел об этом, ибо ее кровь начала фонтаном бить с ноги. Но у меня снова случилось то самое прозрение, при котором я почувствовал себя дебилом, отрастившим мозги. Сам не понимая, что творю, я просто просканировал здоровую ногу линии сдела. Симметрично. И чуть не обосрался, когда понял, что творю. Но крик Лин тут же заставил меня проверить, что я натворил. И оказалось, я срастил ее раздробленную бедренную кость. Охуеть, я заклинатель костей. Это вообще возможно? Пытаясь не упустить это состояние сверхмозга, я попытался внушить себе, что кровь — это железо, ибо там гемоглобин. И, блять, кровь остановилась, а та, что пролилась, зависла между мной и Лин. Она посмотрела на меня и сказала: «У тебя кровь с носа течет, не мели чепуху. Сейчас я тебя вытащу и о тебе позаботиться, а потом умоюсь». подхватил ее тем самым жидким металлом, что вытек с ее бедра, создав из него сетку гамак-носилки, и протащил телекинезом через пыльное помещение, из которого уже давно сбежали все, кто только мог, и только Лин была пришпилена словно бабочка иглой. Вытащив ее, я в ужасе понял: она грязная как пиздец, так и заражение крови схватить можно. Дайте мне спирт, срочно нужно промыть рану. Мак воды, здесь есть мак воды. Я остановил кровотечение, но я даже не представляю, что творю. Быстро проверьте рану. Когда мак воды все же перехватил у меня управление кровью, я вздохнул с облегчением и непроизвольно слезал солоноватую жидкость с губ. Все вокруг так резко дергалось, когда я поворачивал голову, и только сейчас я понял, я все это время держал пару сотен тонн металлобетона в воздухе. Топнул ногой и сенсорикой проверил и понял, что там внутри никого нет. Дом свалился в кучу, подняв облако пыли. «Блин!» — крикнула Линь. «Все в порядке. Там никого нет, я проверил. Ты лучше за собой смотри». Лин посмотрела на медиков и ткнула в меня пальцем. «Немедленно проверьте ребенка. Если с ним что-то произойдет, я с вас шкуру спущу. А что со мной будет? Я чувствую свою кровь и кости. Я чувствую органы, по которым течет железо и натрий. Я себя чувствую просто идеально. Хотя, у меня есть непреодолимое желание заржать, как тот самый сумасшедший ученый, ожививший монстра Франкенштейна. Но я адекватный человек, и трепать Лин нервы еще больше было бы свинством с моей стороны. Кстати, босс, месяц больничного, не меньше, будет тебе больничный. Мне? Зачем? Это ты отправляешься на месяц на больничный. Я прослежу. И тут мир скрутило в трубу. Проснулся я на соседней койке с Линой, пробежавшись взглядом по палате, ухватил кувшин с водой и выхлебал половину залпом. Ух, как живой. Я тебе дам как. Хотя да, согласна. Как проснулась, тоже чувствовала себя мертвецом. Побочка от магии воды целителей. Меня что, лечили? Ага. Ты ведь себе все мышцы и сухожилия сорвал, таща меня на себе в той корзине. На мне ведь было килограмм с 20 пластин металла от костюма. Что правда, нужно будет исправиться и подкачаться. Ты мне лучше вот что скажи. Моя нога. Я четко помню, что она была в труху, и от такого я бы точно калекой стала на всю оставшуюся жизнь. Я просто сильно захотела, и у меня все получилось. Дверь резко открылась, и в нее вошла седая женщина. А вот с этого места поподробнее, молодой человек. Кая, я тебе уже говорила, не смей допрашивать моего подчиненного. Вот это поворот. 4. С целителем и по совместительству единственной дочкой Ангой Катары мы мило поболтали о химическом составе человеческого тела, и она на себе лично испытала воздействие управления солями и гемоглобином в крови. По факту, конечно, я воздействовал на клетки крови, а лимфа все же сочилась из раны Лин, но это решается капельницей с соляным раствором, а вот потеря эритроцитов вызовет кислородный голод, и именно эритроциты я вместе с гемоглобином заставил создать временные заплатки в сосудах Лин. Криво, но все сработало, а дальше все поправили маги воды. Кая же приплыла, как только узнала, что ее подругу детства чуть не положили в гроб, но чудом спас какой-то целитель, причем он маг земли. Она, как опытный целитель мирового уровня, просто не смогла устоять от тайн целебной магии земли. Я уверен, что существует целебная магия огня, и целый храм жриц, практикующих ее, там еще воздушных бизонов разводит. Что за бред? Если бы такое место было, я бы точно о нем услышала, возразила мне Кая. Линь, поджав губы, возмутилась наглому обвинению меня во лжи, ибо я не давал ей поводов усомниться в моей честности, и вообще я ее подчиненный, а значит, это она меня плохо воспитала и т.д. Вот и возразила подруге в ответ чисто из вредности. Ну, а может, сама спросишь хозяйку огня или ее отца о целителях народа огня? Вдруг мальчик, знающий целебную магию, о которой ты до сегодня не слышала, знает о целебной магии, о которой ты до сегодня не слышала? Ой, какие мы злые. Но он сам признался, что не знал, что может исцелять до того, как ты получила рану. Он провел обширные исследования в области металлов и только что тебе на твоем собственном теле доказал, что оно состоит из металлов, пусть и не совсем привычных мне и тебе. Ты думаешь, он исцелил меня случайно? Это все его годы опыта изучения магии земли. Ух, поверить не могу, что воссоздать кость при помощи магии земли возможно. Линь на такое возмущение Кай погладила бедро, на котором было белое пятно шрама. Кая уже поправила все, что не смог я, и нога у босса как новая. А потом она резко уставилась на меня, который наблюдал за ее задранным медицинским халатом. Блин, на что смотришь? На произведение искусства. Лин закатила глаза, прикрыв ножки и накинув сверху простынь. Кая же, прикрыв губы, посматривала то на Лин, то на меня. А ты интересный мальчик, разбираешься в магии? науке и искусстве. Он хорош в искусстве. Поспешила Лин как бы защитить меня от саркастической подколки, но по факту прочертила черту, что я ей не комплимент сделал, а у меня такая профессиональная деформация, и я комментировал ее тело без сексуального подтекста, что, в общем, правда лишь наполовину, ибо я больше оценивал ее мышцы, чем эстетическую красоту. Впрочем, хотя я не признаю своих способностей в искусстве, сенсорика и хороший контроль магии делает меня идеальным 3D-ксероксом, который копирует и печатает идеальные копии. Лин, например, притащила себе домой обсидиановую статую себя самой и никак не перестанет миловаться ней. А тот факт, что она под сенсорикой магов земли, раскрывается совсем с другой стороны. Ну, Лин немного нарцисс и уверена, что тот, кто слепил идеальную копию ее тела до последней поры и шрама, должен быть талантливым скульптором. Кая же очевидно провоцировала подругу, подразнивая меня и заставляя Лин защищать меня, ибо Лин уже разобралась в моем характере и знает, что мне просто наплевать на чужое мнение, а сам себя я, по моему личному мнению, справедливо считаю посредственностью и недоучкой. Так что никто кроме нее не поставит на место всяких наглецов, что решат самоутвердиться за мой счет, а мне это все вообще похуй, пока дело не касается моих целей и близких. Хорош в искусстве, говоришь, ты рисуешь картины, а нет, ты маг земли, так что это однозначно скульптура. Усуинь второй сын тоже увлекается искусством, можешь сделать мне что-то, чтобы я ему подарила? Принеси кирпич, с безразличием заявил я ей, посмотрев на лицо Линкая, по ее мимике в удивлении поняла, что я не шучу, и заинтригованно приподняла бровь. Сейчас, Кая выбежала, и Лин повернулась ко мне и сказала: она моя знакомая, но только поэтому ты не должен потакать ее прихотям. Если она будет вести себя нагло, можешь поставить ее на место. Хорошо. Лин знала, что я нихуя не одуванчик, а скорее жирный кактус или глядичия с 20-сантиметровыми шипами по всему стволу. Конфликт макостриады тому доказательство. Я просто в котлету расхуярил ебальники десятку мудаков, которые пытались помешать ему выйти с бандой, пусть Мака об это не знает. Линь провела со мной беседу по этому поводу и признала, что я поступил в пределах самообороны. 10 на 1, и половина из них маги огня и маги воды, а вторая маги земли. То, что они хотели поговорить с Мака у меня дома, пока Мака работал на электростанции, никак кроме как вооруженным нападением на меня не считается. Этих голубчиков забрали ментовские бобики Лин еще до того, как вернулся Мака. Я даже до его прихода кровь с пола смыл и зубы пособирать успел. Оперативненько. И Лин знала, что в моем характере есть некоторые антисоциальные нотки. Например, то, что у меня в прошлой жизни не работала нижняя половина, плохо сказалось на моем интересе к сексу. Я, конечно, в новом теле уже успел насладиться своими реакциями на Лин и вполне понимал, что я хочу трахаться. Но мне сложно вписать этот факт в мой привычный уклад жизни. Для меня главное мои цели и отношения с людьми, а секс — это нечто чуждое, с чем я никогда прежде не сталкивался. Потому и ту самую Каю я воспринимаю как случайного незнакомца. Ну, незнакомца, на которого реагирует мой член. Но это мало что меняет, и я так вежлив с ней только потому, что она подруга детства Лин. Вот на кого мне не плевать, так это на моего первого друга в этом мире. Она реально помогла мне в этой жизни больше, чем кто-либо другой. Даже Мака пусть и старался, но создал больше проблем, вступив в банду. Но он мой брат, и это не имеет отношения к тому, удобно ли мне то, что он делает или нет. Я просто помогу решить ему его проблемы, потому что мне не плевать на него. То же самое и с Лин. Когда ее завалило, я уже считал ее другом, и мне было не плевать на ее жизнь, и я с готовностью рискнул своей жизнью, чтобы спасти ее. И как и всегда, я не жалею о своих поступках и решениях. А вот и я. Не соскучились? Лин тяжело вздохнула, когда Кая вручила мне красный кирпич весом в 5 килограмм хм. Не идеально, но неплохо. Недолго думая, я расплавил кирпич и сформировал из него сердце, с которого торчало несколько десятков сантиметров сосудов. Это была копия сердца Каи, но уже после я из этих сосудов вырастил ветви вишни, на которых цвели стеклянные розовые лепестки сакуры, которые были в форме сердечка. Конструкция была слишком громоздкой, но Кая быстро сообразила и создала из влаги, извлеченной из воздуха, подставку, приняв от меня подарочек, не отрывая от него глаз. Лин тоже с интересом и отвращением поглядывала на анатомически корректную скульптуру. Это прекрасно. Погоди, я сбегаю еще за кирпичами. Это я оставлю себе, а Хьюану подарим что-то другое. Лин посмотрела странным взглядом на убежавшую Каю. Что это было? Спросила она, пытаясь прийти в себя от зрелища восторженной девочки слегка за 40. Это профессиональная деформация. Она же маг-люда и тоже что-то понимает в скульптуре и тем более медицине. Уверен, что она не сможет понять разницу в твоих погонах и погонах сержанта, но детализированное сердце из стекла приводит ее в восторг. Искусство оно для людей, а не чтобы быть непонятым никем, кроме создателя. Понятно. Нихуя ты, блять, не поняла. У тебя одна извилина в голове и та сконцентрирована на твоем эго и тренировках. Но ты хороший друг и мне этого хватит. Кая снова ворвалась уже с двумя кирпичами и потребовала подставку под сердце и новую скульптуру. Пришлось извратиться и слепить для мага воды идеальную снежинку, стоящую на такой же снежинке, на которую весьма удобно легло ветвями сердце. Кая была в экстазе. Я же тем временем, припомнив то, что сынок Суинь по мультику был абстракционистом, решил приобщить его к чудесам математики. Слепил подставку в виде черного обсидианового куба, а сверху поставил цветок подсолнуха с корнями, образующими под ним фрактальные узоры спирали Фибоначчи. Лин не устояла перед искушением, слезла с койки и топнула ногой по полу, чтобы рассмотреть сенсорикой внутри каменного полого куба полость, которую разделяли множество прямоугольных перегородок, которые фактически образовывали куб Фибоначчи. Однако внешне для всех немагов этот куб выглядит просто кубом. «Что это значит?» – спросила Кая. «Жизнь», – немного подумав, ответил я. Лин закатила глаза и добавила от себя. «Это какой-то ребус. Внутри сложная геометрическая конструкция с определенной закономерностью. Балин увлекается математикой, и я думаю, мало кто его в этом превосходит. По крайней мере, то, что он сделал этот ребус, это доказывает. Можешь посмотреть на корни и на семечки подсолнуха, в них спирали с похожими закономерностями. Он первый при моей жизни, кто использует рисунки для выражения цифр и формул. Что, правда, вау, что это значит, блин, я не понимаю, расскажи». Пришлось ей бегать за еще одним кирпичом, и теперь я слепил две ракушки, одна плоская аммонита, а одна коническая улитки. Они были прозрачными из розового стекла, но все могли рассмотреть образ спирали Фибоначчи. Из остатков кирпича сделал стеклянную стрекозу с очень четкими фасеточными глазами и крыльями, в точности повторяющими узор крыльев тех стрекоз, что я видел ранее. А также слепил черную доску, на которой была расчерчена спираль Фибоначчи, и то, как она вписывается в прямоугольники, что образуют собой еще больший прямоугольник, вмещающий все предыдущие. В общем, Кая поняла, что ничего не поняла, но все цацки поспешила забрать с собой, позвав пару санитаров как грузчиков. Похоже, эта больничка для нее как дом родной, а ее персонал слуги. «Не бойся, я доставлю все твои загадки по адресату. Ну, кроме сердца, которое ты мне подарил. Оно мое. Вы тут развлекайтесь, а я пойду похвастаюсь подарком». Проведя взглядом бодренькую женщину, я посмотрел на Лин и сказал: «Такое чувство, что я только что создал себе кучу проблем, не сомневайся. Кая специалист по привлечению проблем в жизни окружающих. И действительно, мне теперь помимо выделения металлов из всякой химии пришлось разбираться с заказами на мое искусство. Впрочем, не разбираться мне жадность не позволила. Сраные богачи считали своим долгом бросить пачку денег мне в лицо и требовать чего-то эдакого. Слава богу, что они не абстракционисты и ростовых статуи из хромированной стали им хватало с головой. Самым сложным пациентам приходилось лепить обнаженную с натуры, а потом под их причитание: «Ой, как неудобно то, а как я это другим покажу?» Просто заворачивать в золотую жестянку 2 на 2 метра, на манер простыни или тоги. Вот тогда они уходили довольными моей работой на все 100 тысяч юаней. Удивительно, как много клиентов по первому требованию доставали чушку золота в килограмм весом для простыни. Видно, первый клиент, сука, язык за зубами не удержал. Такая известность в узких кругах не могла не сказаться на моем образе жизни, и мне пришлось сменить место жительства на более просторное, чтобы было место и под студию для искусства, и под лабораторию под химию. Сам того не заметил, как меня перевели на должность секретаря, вследствие того, что я по возрасту уже могу официально работать, так что можно сказать, я уже совершеннолетний. Тем временем вся эта возня с переездом не помешала мне регулярно наведываться к Лин, которая так же, как я, была на больничном. Однако, как и я, она не могла сутки напролет валяться в постели и начала беситься в тренажерке, оборудованной в ее подвале, уже через неделю после выписки с больницы. Надеюсь, они там не угробят полицейский участок. «Ты, кстати, документы о повышении получил, угу?» – спросила она, пока лежа на тренажере ногами жала от себя вес. «Ну, к этим тренажерам я приложил свою руку, как только понял, что Линь со своей ногой хочет штанги по-старому таскать, как дура какая-то. Пришлось вспомнить и творчески переосмыслить то, что я видел в интернете. Пусть у меня там было хреновое здоровье, но мечтать мне не мог запретить никто, А у Лин тут просто тонны железа было, вот и оформил ей райский уголок бодибилдера. Лин даже похвалила меня за то, что я придумал, как качать тело, не нагружая травмированные части тмла, а также отдельные, обычно слабо тренируемые мышцы, и теперь мы с ней по очереди качаемся и страхуем друг друга. «Пошли мыться», — сказала она. «Угу». Я как-то задумался и, честно говоря, подзаебался с новой подработкой, ибо работа с незнакомыми людьми — это ад, что повторяется снова и снова, потому не сразу сообразил, что разделся и залез в душ прямо перед Лин. Та же, оценив мое обнаженное тело, прикусила губу и, прожав плечами, скинула с себя одежду и залезла следом за мной, взяв в руку мочалку и став намыливать мне спину. Я тоже взял у нее мыло и намылил ей спину. Я, блядь, конечно, немного на своей волне, но не дебил и понял, что творю хуйню, когда скинул в стирку майку и уже наполовину снял штаны вместе с трусами. Но подумал, да похуй, и просто разделся и пошел в душ, будто это так и надо. Лин же удивила тем, что разделась и пошла за мной. Как ранее упоминал, дураком я не был, и хорошенько отмыв ее, начал наминать сиськи и задницу тяжело дышащей женщины, прежде чем приставил член к ее киске и неспешно вогнал его в постанывающую начальницу. Я трахался в первый раз за две жизни, но хуй в руки не первый раз держал, так что не особо переживал о том, что облажаюсь, а больше заботился, чтобы Лин чувствовала себя хорошо. В отличие от меня, ей очевидно сложнее подпустить к себе людей, и я не мог подвести ее доверие, просто воспользовавшись ей как мастурбатором. Женщина подмахивала задницей и довольно мычала от ритмичной долбежки ее киски, пока я не сказал: «Прости, я на полминутки». Я ускорился, отчего Лин удивленно пискнула, но позволила мне воспользоваться ее киской, прежде чем я вытащил из нее член и кончил на ее спину. Она дрогнула, застыв, позволяя себя покрыть моим семенем, а потом я снова вставил в нее свой стоящий колом член. «Прости, что заставил ждать». «Ничего, можешь ускориться как раньше?» «Конечно». Через 2 минуты уже Лина росила мои ноги своими выделениями, я придержал ее за живот, массируя пальцами клитор киски, которая неистово сжимала мой член. Когда Лин пришла в себя, я начал натягивать ее за бедра на свой член, а она подмахивала мне все быстрее и сильнее, ударяясь о мой пах своей круглой тренированной задницей. «Сделай это внутрь». «Хорошо». Я ускорился и наполнил ее киску своими обжигающими горячими сливками. Лин содрогнулась, яростно сжимая мой член своей киской, и таким образом мы оба получили наш второй оргазм. Лин простояла так под душем 3 минуты, пока мой член не обмяк и не выскользнул из нее. «Ну, 2 раза подряд для меня неплохой результат, и через 5 минут я мог бы еще разок, но не будем наглеть». Я просто взял мочалку и начал мыть спину Лин от моей спермы, а потом и ее киску вымыл, попутно заставив ее кончить 3-й раз. После мы вышли с душа, и я приготовил на яичницу с мясом. «Завтра в то же время?» – спросил я, и Лин кивнула. Когда я уже хотел выйти, она спросила: «Тебе было хорошо?» «Да, это был мой первый раз, и я рад, что мы сделали это вместе. У нас не может быть отношений, мы начальник и подчиненный. Но дружить нам же можно, да. Я не против потереть спинку в душе своему единственному и лучшему другу». «Мелкий засранец, спинку он другу потер, проваливай», — сказала Лин, хлопнув дверью, но за дверьми она позволила себе довольно расплыться в ухмылке. «А действительно, неплохо так потер спинку». 5. Можно подумать, наши с боссом отношения после перепихана поменялись бы, но с учетом того факта, что мы люди, которые имеем суммарно по лет 40 на каждого, не сильно насыщенных сексом и отношениями жизней, нам было невозможно резко начать играть во влюбленных подростков. Мы просто продолжили работать и тренироваться, только с небольшим дополнением в виде регулярного секса. Лин так-то не сильно и хотела трахаться, но мое подростковое тело постоянно реагировало на свою самку, и ей приходилось заботиться о моем стояке, хотя сам я был как-то безразличен к этому и мог бы, как обычно, решить все эти проблемы как подросток и подрочить перед сном. В итоге теперь не приходится работать в рукопашку, но при этом нагрузка на моего здоровяка выросла в 3 раза. Мне то и раза в день раньше хватало, но Лин хоть и могла обойтись и без секса со мной, все же, вступив со мной в половой акт, требовала от меня внимания и кое-какой благодарности, потому пока не доведу ее напряженное тело до удовлетворения, приходилось кончить в нее или на нее 3 раза. Однако из-за характера наших отношений как друзей, наши сексуальные приключения ограничивались строгим вагинальным сексом в нескольких десятках поз. Никакого орала или анала ни мне, ни ей нахрен не нужно, и мы абсолютно довольны тем, что сошлись в этом вопросе. Особенно довольна Лин тем, что мы ни разу не обнимались и не целовались, придерживаясь определенной дистанции. Она, в отличие от некоторых, предпочитала, чтобы слова о нашем сексе по дружбе были фактом, а не как в какой-то драме, где друзья становятся возлюбленными. Ее, видно, тяготили неудавшиеся отношения с Тензином и предательство сестры. Пускать кого-то в сердце, как бы это ни лицемерно звучало, не для нее, а вот мой член в ее киску, если в порядке дружбы, то можно. Я же подросток, причем до одури наивный на ее взгляд. Так что лучше она, чем какая-то шлюха с дерьмом в голове, что разведет меня на бабки и разобьет мне сердце, как ей в свое время Тензин и Суинь. И вот он, мой типичный день. Поработал, 2 часа тренировок на полигоне полиции. Идем в личный кабинет линии, она просто снимает с себя тренировочную одежду. Как там Мака? Увлекся турниром покорителей стихии. Я как-то пару раз брал уроки магии земли у старика, профессионального участника турниров магов, и тот решил тренировать Мака и меня этой игре. Я не сильно заинтересован, но брат, похоже, нашел свое увлечение и таскает меня время от времени побороться в чемпионатах, создавая команду со случайными магами воды. Сказал я, пока тоже раздевался, наблюдая, как Линь моется в личной душевой начальника полиции, не закрыв в нее дверь. Даже без такого приглашения я бы все ровно помылся в этой кабинке, но очевидно, что без нее.